Непрерываемая цепь, звенья которой прочны, силу и цену имеет. Действовать можно лишь крепкой цепью. Вибрации по цепи передаются от меня вниз. Я передающий, каждое звено принимает и передает. Не вижу необходимости сноситься иначе. Путь передачи мысли быстрейший. Только зависит он от умения и способности отрешаться от себя. Друг, в стремлении к нам нельзя оторваться от своего аппарата духа, но он должен действовать без примеси самости. Полнота слияния и контакта исключает самость. Открываются новые врата в наше царство.